Глава 13. Социальное давление. Здравствуй, дорогой читатель. Сегодня речь пойдет об одной из наиболее хитрых и незаметных ловушек на пути к счастью и гармонии с собой. Это влияние социальных стереотипов, ожиданий и одобрения окружающих на нашу жизнь. К сожалению, лишь единицы способны прожить жизнь в полном соответствии со своими внутренними ценностями и потребностями. Большинство же так или иначе подстраиваются под некий искусственный общественный эталон удачной судьбы. Особенно ярко это проявляется в сферах выбора профессии, отношений, образа жизни. Мы неосознанно пытаемся соответствовать некоему абстрактному идеалу, который априори не может учитывать уникальность каждой отдельной личности. И за этим стадным чувством мы упускаем шанс жить в полном соответствии со своей природой, реализуя именно тот потенциал, которым наделила нас судьба. А потом часто обнаруживаем, что всю жизнь играли не в свою игру. Давай разберемся, как социальные стереотипы и ожидания влияют на нашу жизнь, и что можно сделать, чтобы освободиться от этой хитрой ловушки. Основные источники социального давления. Итак, на что в первую очередь опирается давление социума и окружающих? Какие основные рычаги задействованы? Во-первых, конечно же, это гендерные стереотипы о том, как должны себя вести, выглядеть и поступать мужчины и женщины. Жесткие рамки предписывают нам приемлемые модели поведения и образа мыслей для каждого пола. Во-вторых, сильнейшее влияние оказывают ролевые ожидания в зависимости от возраста, социального статуса, профессии. Общество диктует, к скольким годам девушке положено выйти замуж, а парню – сделать карьеру и зарабатывать определенные деньги. Какому потолку развития должны соответствовать представители тех или иных профессий к 30-40 годам? В-третьих, на наше поведение сильное давление оказывает желание заслужить одобрение со стороны ближайшего окружения – родителей, супругов, друзей и коллег. Мы то и дело ловим себя на мысли, а что обо мне подумают, если я поступлю так, а не иначе? И подстраиваем решение под эти мнимые ожидания. Таковы три ключевых фактора, под влиянием которых наше поведение приобретает социально одобряемые, но не всегда отвечающие внутренней природе формы. Давайте посмотрим на их действия более детально. Яркие примеры влияния общественных ожиданий на жизнь. Чтобы наглядно продемонстрировать, как губительно сказываются социальные стереотипы на индивидуальной судьбе, давайте обратимся к нескольким показательным примерам в жизни. Вот история моей знакомой Кати, 32-летней девушки, работающей юристом в крупной компании. Со стороны ее жизни выглядит вполне благополучно и успешно. Но на одном из наших доверительных разговоров Катя призналась, ей абсолютно неинтересна и противна эта работа. В глубине души она мечтает о творческой самореализации, например, в сфере декора, дизайна. Однако в сознании девушки сидит жесткий стопор, мол, это не солидно и не перспективно. В ее 30 с плюсом лет сосредотачиваться на творчестве. Да и родители, скорее всего, не одобрят странного решения бросить устоявшуюся юридическую карьеру ради эфемерных амбиций дизайнера. В итоге, ценой ожиданий со стороны общества и близких для Кати становится ее личное счастье и шанс реализовать свой подлинный талант в этой жизни. Что может быть печальнее такой, принесенной в жертву судьбы? Другой показательный случай из практики. 32-летний Егора, отличный специалист в области диджитал-маркетинга. За последние 10 лет он достиг выдающихся высот на этом поприще, возглавив маркетинговый отдел в крупной IT-компании. Однако в разговоре со мной Егор признался, на самом деле ему гораздо ближе творческая самореализация. Он давно мечтает попробовать себя как сценарист или режиссер. Но этому мешает внутреннее ощущение, что в его 30 плюс лет с таким послужным списком уже как-то не солидно начинать с нуля в совершенно новой сфере. Как видите, и здесь мы наблюдаем типичную коллизию. Человек буквально перерос свою подлинную мечту, взлетев слишком высоко в чуждой, навязанной извне сфере деятельности. И теперь он уже не решается спуститься обратно к истинному призванию, скованной ожиданиями окружающих и собственным статусом в обществе. Последний пример – история моей знакомой Тани, которая в 37 лет так и не вышла замуж, несмотря на отчаянное желание обзавестись семьей. Почему? Окружение внушило девушке мысль, что сейчас, в ее почтенном возрасте, нужно ориентироваться исключительно на материально состоятельных мужчин, готовых содержать будущее семейство. А к таким партнерам Таня испытывала лишь физическое отторжение из-за несхожести ценностей. Но уж очень велико было давление со всех сторон не упустить последний шанс. Как видите, эти наглядные истории ярко демонстрируют, насколько губительно влияние общественных стереотипов и ожиданий на нашу личную судьбу. Мы буквально перестаем собственные мечты и таланты, меняем их ради соответствия абстрактному стандарту успеха, который зачастую расходится с нашей подлинной природой. Так стоит ли такой ценой пытаться заслужить одобрение со стороны? И как избавиться от этого пагубного давления социума? Об этом пойдет речь далее. Как освободиться от влияния социальных ожиданий? Итак, мы выяснили, что социальное давление толкает нас к жизненным сценариям, зачастую в корне противоречащим внутренней природе. Но как избавиться от влияния этих стереотипов и ролевых предписаний? Вот несколько рабочих стратегий, которые помогут вам вырваться из этой пагубной зависимости. Оценка собственных интересов и ценностей. Ваша главная опора в противостоянии социальному давлению – это хорошо осознанная система личных интересов, целей и базовых ценностей. Поэтому первый шаг к освобождению – максимально честно ответить для себя на вопросы. Что по-настоящему ценно для меня? Какие смыслы являются опорными в моей жизни? Что всегда вызывало искренний энтузиазм и азарт? Каким делом от всей души хотелось бы заняться? Осознав ответ, вы получите некий внутренний стержень из подлинных ценностей и устремлений. Опираясь на него, гораздо проще противостоять внешнему давлению, отстаивая собственную независимость и индивидуальность при выборе жизненных решений. Опора на примеры сильных личностей. Огромную помощь в поиске внутренней опоры против общественного давления могут оказать примеры по-настоящему свободных личностей, шедших своим путем вопреки стереотипам среды. Черпайте вдохновение в биографиях ярких деятелей науки, искусства, бизнеса, которые не боялись идти против течения, реализуя свое предназначение. Это придаст вам мужество для отстаивания личной независимости перед лицом окружающих. Опора на примеры сильных личностей, которым удавалось противостоять социальному давлению и идти своим путем, может стать отличным источником вдохновения для нас. Давайте рассмотрим несколько таких воодушевляющих историй поподробнее. Возьмем, к примеру, известного физика Альберта Эйнштейна. В молодости он с трудом смог закончить политехническое училище в Цюрихе, поскольку не выказывал особых способностей к заучиванию учебного материала и решению стандартных задач. Окружающие считали Эйнштейна весьма посредственным студентом, предрекая ему заурядную судьбу инженера-практика. Однако сам будущий гений физики вовсе не собирался довольствоваться скромной долей технаря в какой-нибудь частной компании. Он глубоко чувствовал потребность посвятить себя фундаментальной науке и стремился к открытию объективных законов мироздания. И Эйнштейн не боялся пойти наперекор ожиданиям профессоров из своего вуза, с головой погрузившись в изучение передовых научных теорий того времени. В итоге это упорство и вера в собственное предназначение принесли свои плоды. В 26 лет Эйнштейн опубликовал свою революционную работу о специальной теории относительности, которая в корне перевернула физику 20 века. А еще через 10 лет это гениальное открытие было подтверждено экспериментально. Тот самый посредственный студент изменил наше понимание пространства и времени, внеся колоссальный вклад в науку. Другой пример человека, идущего против общественных стереотипов, знаменитая писательница Джоан Роулинг, мать волшебника Гарри Поттера. В юности девушка мечтала стать писателем, однако окружение ее отговаривало, мотивируя тем, что литература не женское дело. Ей настоятельно рекомендовали выбрать что-нибудь более практичное. Однако Джоан проявила твердость характера и бросила учебу на преподавателя ради литературной карьеры. Она не изменила своей мечте, несмотря на осуждение со стороны близких, сосредоточившись на написании книг, а в 32 года опубликовала первую книгу о Гарри Поттере, которая побила все рекорды популярности и принесла автору мировую известность и миллионное состояние. Еще один пример плевка в лицо социальным стереотипам и ожиданиям – история Илона Маска, ныне всемирно известного предпринимателя и миллиардера. Однако путь к успеху у него был весьма тернистым. Еще в 90-е годы Илону приходилось по нескольку месяцев жить без дома, ночуя в офисах своих стартапов и душных спортзалах. Многие окружающие считали его безумцем и неудачником, так как первые его предприятия раз за разом терпели крах. Но Маск продолжал идти против общественного мнения наперекор. Он глубоко верил в свою мечту о переустройстве мира с помощью передовых технологий. Эта несгибаемая преданность видению помогла Илону не сломаться и добиться колоссальных успехов с Tesla и SpaceX, кардинально изменив мировую экономику. Как видите, по этим ярким примерам, если человек обладает достаточной силой духа, чтобы не поддаться внешнему давлению и идти своим собственным путем, он способен на поистине выдающееся свершение. И таких людей, вдохновляющих нас своим мужеством и целеустремленностью, великое множество в истории. Черпайте в них веру в себя для преодоления любых социальных барьеров и движения по пути самореализации. Осознание цены конформизма. Конечно, избавиться от боязни осуждения со стороны общества непросто, но всегда помните, что это лишь вопрос приоритетов. Подумайте, а что важнее для вас? Мимолетное одобрение посторонних, которых через 10 лет, возможно, вообще не останется в вашем окружении, или собственное счастье от реализации в этой жизни. Взвесьте цену, которую приходится платить за конформность. Большинство компромиссов с совестью ее не стоит. Давайте посмотрим несколько реальных исторических примеров из разных сфер жизни, где конформизм, пренебрежение собственным внутренним голосом в угоду социальным ожиданиям и стереотипам приводил к печальным последствиям. Яркий пример из мира литературы – судьба талантливого поэта Сергея Есенина. Выросший в деревне парень еще со школы писал необычные яркие стихи, которые выделяли его среди сверстников. Однако окружающая среда воспринимала увеличение литературой как нечто странное и несерьезное. Есенина регулярно упрекали родственники, учителя, одноклассники за его безделье с рифмами в тетрадях. Но мальчик все равно тайком писал и писал, не в силах изменить себе. К несчастью, со временем это давление социума возымело действие. Повзрослев, Есенин перестал доверять собственным творческим порывам, начал компенсировать занятия поэзией компаниями и застольями в попытке соответствовать ожиданиям окружения от нормального работяги и семьянина. В итоге, трагическая ранняя гибель и безвозвратно утраченный шанс подарить миру еще не один поэтический шедевр. Другой пример, на этот раз из жизни бизнеса, судьба Уолта Диснея, легендарного мультипликатора и создателя Диснейленда. В молодости он был уволен из газеты за несерьезные комиксы и неподобающее взрослому человеку увлечение рисованием. На Диснея оказывали давление, требуя заниматься настоящим бизнесом. Из-за этого Уолт впал в депрессию, всерьез задумываясь об отказе от мечты в угоду нормальной карьере. К счастью, в итоге он нашел в себе силы идти своим путем, став отцом Микки Мауса и общепризнанным гением анимации. Но сколько потраченных нервов! Наконец, ярчайший пример из фундаментальной науки. История великого физика Макса Планка. Еще будучи студентом, он заинтересовался спектроскопией, изучением свечения нагретых тел. Однако авторитетный профессор Филипп фон Джолли настоятельно посоветовал Максу не связываться с этой областью, мол, здесь уже все изучено и перспектив нет. Планк уже виделось иначе. Однако давление всеми уважаемого ученого заставило его на многие годы оставить любимую тему. Каково же было удивление Джолли, когда сам Планк через 20 лет получил Нобелевскую премию именно за открытие в сфере квантовой спектроскопии? Это и многие другие исторические параллели наглядно показывают, насколько непозволительно дорого может обходиться конформность в угоду общественным стереотипам и чужим ожиданиям. Не допускайте и в вашей судьбе подобных роковых ошибок. Слушайте в первую очередь свой внутренний голос, интуицию, зов сердца, и у вас обязательно все получится в жизни. Вот основные практические шаги, которые помогут вам обрести внутреннюю независимость от чужих ожиданий и стандартов, наконец начав жить в согласии со своей подлинной природой. Это дорогого стоит, поверьте. Ваш уникальный потенциал не должен идти в жертву ради соответствия надуманным стереотипам или чьим-то ограниченным представлениям о правильной жизни. Не бойтесь выбираться из стада, идти собственной дорогой и реализовывать свое предназначение в этой жизни. Не жалейте потом упущенных из-за чужих ожиданий лет и возможностей.